беса Мицула. Ах, Мария, Диева, она зарычала, называй меня Диева. Посмотрим на твое поведение, хмыкнул Киш. Хорошие отношения ты должна заслужить. Закончили припираться, я прервал их любезную беседу. Поехали, время не ждет. Через четверть часа два наших дармеза выкатились на дорогу и двинулись в сторону Москвы. В первом ехали мы с Таней, а во втором Диева с Кижом. Костя, ты уверен, что Диева не выдаст нас инквизиции? Она ведь уже пыталась убить тебя. Уверен, я усмехнулся. Во-первых, инквизиторы поднятого мертвеца сначала сожгут на костре и только после этого будут слушать. А во-вторых, у меня есть гарантии верности нашей испанки. Я не стал говорить Тане, что с первого же момента заметил на Диева печать хозяйки. Эфирный ошейник, охватывающий шею, сложный полуразумный конструкт, следящий за мыслями. Стоит ей даже задумать дурное, и он вырвет душу из мертвого тела. И что самое забавное, Диева даже не подозревала о его существовании, со смертью утеряв талант и способность чувствовать магию. В Москве мы остановились переночевать в моем особняке. Спешка спешкой, но спать приятнее на нормальной постели, а не на узком сиденье дармеза. Таня со мной была полностью согласна, тем более что ночь мы провели вместе. Эпидемия в Первопрестольной практически закончилась. Еще оставались по лечебницам больные, но новых случаев заражения не происходило. Даже кордоны на выезде из города были сняты, и жизнь в Москве возвращалась в прежнее русло. «Константин Платонович, разрешите, мы с Диева покинем вас до утра?» — спросил Киш, едва мы с Таней вышли из экипажа. «Решим вопрос с одеждой для нее и немного прогуляемся. Уж не знаю, что там произошло между ними во время поездки, но ругаться они перестали. Испанка больше не смотрела на него волком, а из голоса пропала злость. Он же прекратил ее дразнить и подначивать. Хорошо, можете быть свободны». Взяв двуколку, мертвая парочка укатила по своим делам, а мы с Таней съездили в гости к Орлову, поужинали с ним, а затем провели чудесный вечер вдвоем. Уж не знаю, где Киш нашел ночью портного, но утром Диева щеголяла в привычной для нее мужской одежде, причем пошитой даже с некоторым шиком. Вместе с костюмом она обзавелась шпагой и громобоями в кобурах на поясе. Один из дармезов мы оставили в московской усадьбе. Киш и Диева попросились ехать дальше верхом, и я поддержал их желание. Они выглядели как вооруженная охрана и грозным видом отбивали охоту всякому сброду устраивать нам неприятности. Справиться-то я могу с кем угодно, а вот останавливаться из-за разбойной шушеры не хотелось. До Петербурга мы добрались без приключений. Ближе к столице я отправил вперед Кижа, и он снял для нас отличные квартиры. Задерживаться там я не собирался, но требовалось получить дорожные документы на всю нашу компанию. Впрочем, этот вопрос решился практически за день. Орлов снабдил нас письмом, по которому оформили все необходимое. Заодно мы увиделись с Читой Бобровых, приехав к ним на ужин. Петр успел привыкнуть к столичной жизни и казался довольным новым положением, а Сашка превращалась в придворную даму, обзавелась изысканными манерами и чуточку растеряла обаяние непосредственности. Впрочем, характер оставался у нее прежний, такой же огненный, как и ее шевелюра, и отношение ко мне, как к учителю, не изменилось. Она даже пожаловалась, что почти не остается времени на занятия деланной магией, да и применять ее при дворе почти негде, что Сашку крайне расстраивало. «Не светильники же мне делать, в самом деле», — возмущалась она, сверкая глазами. «Только дома и достаю с малу вант, когда никого рядом нет. Александра, спокойнее, ты сказала, я услышал, сейчас решим твою проблему. Итак, какое применение деланной магии можно придумать, чтобы оно было полезно при дворе, не казалось низким ремеслом и добавляло влияние моей ученице? Ты помнишь, Александра, как я в первый раз приехал в гости в Добрятино? Ты с сестрами пришла ко мне вечером. Не напоминайте, Константин Платонович». Она густо покраснела. «Значит, помнишь, я улыбнулся, но мы сейчас не о вашей шалости. Тогда я слегка поворожил, и показали нам сказки». Сашка кивнула. «Что-то такое чудесное, только не помню что. Кое-что из раздела ментальной магии. Человеку можно показать иллюзию, которую он ждет увидеть, и он будет в полной уверенности, что это случилось на самом деле. Например, внушить какому-нибудь просителю, будто он передал жалобу лично в руки императрицы». Рыжая нахмурилась, не понимая, к чему я веду, а потом до нее внезапно дошло, и она аж подпрыгнула на стуле. «Константин Платонович, научите меня, Александра, Предупреждаю, у этих знаков есть ограничения, их нельзя применять слишком часто. Тогда лучше не надо, забеспокоился Бобров. Саша увлекается. Взгляд, который метнула в него жена, мог испепелить человека на месте. Но Петр, видимо, уже привык к такому и лишь нахмурился. Или пусть даст клятву, что не будет их использовать себе во вред. Согласен, я кивнул, обещание придется дать. Все что угодно, только научите. Пришлось остаток вечера потратить на демонстрацию ментальных знаков, объяснение нюансов использования и тренировку под моим руководством. Сильного колдуна такой магией не обманешь, но для обычных людей иллюзии выглядят очень натурально. Спасибо, Константин Платонович, Сашка обняла меня, когда мы уже собирались уходить, вы мне просто жизнь спасли. Я теперь колдовать смогу с пользой, и Екатерине буду полезно не только воду подавать. Ты помнишь, что обещала? Не чаще 5 раз в месяц. Она вздохнула, но подтвердила зарок. Позже, когда мы остались одни, Таня спросила. Костя, а чем грозят эти знаки? Если их часто использовать, дурным настроением и крайней раздражительностью. Поэтому я стараюсь обходиться без них, всякое удовольствие от жизни пропадает, хоть на стенку лезь. Погоди, ты так говорил, что я решила, будто там действительно что-то опасное. Конечно, опасное. Ты о Петре подумала? Сашка и так не сахар, а если она постоянно будет не в настроении, ему совсем плохо придется. Ах, вот оно что. Согласна, Петю надо беречь, Таня рассмеялась. Но ты мне еще раз покажи эти знаки, а то я не разобрала некоторые моменты. Тебе-то зачем? У тебя талант еще лучше умеет. На всякий случай. Я узнал в ее голосе собственные нотки. Мало ли что может случиться. Дел в Петербурге больше не оставалось, и я планировал выехать на следующий день. Но тут Диева озадачила меня неожиданной проблемой. Татьяна едет с нами. Констан, естественно, я кивнул. Почему тебя это волнует? Она орка, Констан, и твой камердинер тоже. И что? Диева пожала плечами. Ничего, если тебя не смутит, что в них будут тыкать пальцами в Европе. А некоторые немецкие княжества и города в Италии придется объезжать стороной, на их землях запрещено находиться оркам. В Риме она тоже не сможет появиться, если тебе это важно. Черт, я совершенно забыл об этой милой особенности в Европе. Есть несколько цверских княжеств, куда не только орков, но и людей не пускают. Во Франции оркам въезд не запрещают, но будь ты хоть графом, тебе откажут в любой гостинице. В Сорбонне орков не то что не берут на обучение, а даже не позволяют приблизиться к зданиям университета. Так и думала, Диева ехидно ухмыльнулась, что ты не знал об этом. Знал, но запамятовал. И что теперь делать? Попробовать загримировать Таню? Приказать Ваське отправиться домой? Я знаю, как тебе помочь, подмигнула испанка, только выйдет дорого. Цена не имеет значения, рассказывай. Нам пришлось ехать на другой конец Петербурга. Под вывеской Херера и сыновья пряталась маленькая ювелирная лавка, обставленная нарочито скромно для такого заведения. За прилавком сидел толстенький низенький мужчина с невыразительным лицом и монументальным орлиным носом. Завидев нас, он близоруко прищурился, уставился на Диева и всплеснул руками. «Сударыня де Кастрейтинария, безумно рад видеть вас в нашей скромной лавке». Он спрыгнул со стула, мелко семеня, подбежал к Диева и низко поклонился. «Давно вы не заглядывали к нам, я уже и не надеялся на такое счастье. Это ваши друзья, мы всегда рады видеть новых клиентов. Позвольте проводить вас в нашу комнату для почетных гостей». Он отворил дверь в дальней стене и с поклоном пригласил войти. В почетной комнате обстановка оказалась нарочито помпезная и роскошная, а позолота присутствовала буквально на всем, даже на цветочном горшке с фикусом. «Желаете чай, кофе, вина?» — суетился хозяин, усаживая нас с Диева в кресло. «Быть может, успокойся, Аланса», — отмахнулась испанка, — «мы по делу и спешим. Нас интересуют твои специальные изделия для безопасных поездок по некоторым странам. Ты понимаешь, о чем я? Ах, сударыня, мне придется огорчить вас. После всего, что творилось в столице, невозможно достать приличные камни. А если они и появляются в продаже, то цены на них просто безумные. Все старые запасы разобрали буквально дочисто. Многие, очень многие уехали и выгребли все, что было. Боюсь, я не смогу вас порадовать, как раньше. Покорнейше прошу меня простить, но с такими грабительскими ценами невозможно работать». Диева поморщилась. «Совсем ничего нет, разве я говорил, что нет? Есть, кое-что есть, но по такой цене, что мне стыдно предлагать вам. Я уже говорил, что все мои запасы выбрали дочисто. Что-то в его голосе и внешности показалось знакомым, неуловимое, но виденное совсем недавно. Я вгляделся в его лицо и спросил: «Скажите, пожалуйста, а Лаврентий Палыч Ротшильд вам случайно не родственник?» Аланса де Херри рассекся на полуслове и посмотрел на меня. «Лаврентий Палыч, простите, вы его откуда знаете? Он мой управляющий». «Ах, вот оно что! Ваша светлость, безумно рад вас видеть. Даже представить не мог, что увижу вас вживую. Да, Лаврентий мне дальний родич по бабушке с маминой стороны. Чудесно. Вы наверняка слышали от него, как я веду дела. Так вот, мы торопимся». Хозяин лавки поскушнел, кивнул и вышел через маленькую дверцу в соседнюю комнату. Через несколько минут он вернулся с подносом, на котором были разложены небольшие золотые медальоны на цепочках. «Выбор сейчас не ахти какой, как я уже говорил. Что именно вам требуется? Замаскировать кого-то под человека, орка, цверга или аваланца?» «Под человека. Две штуки. Тогда обратите внимание вот на эти модели». Он пододвинул на подносе несколько побрякушек. «Не слишком богатые украшения, но все камни чистой воды, работать будут долго и без сбоев. Не могли бы вы продемонстрировать, как именно они работают?» Херира покачал головой. «Эти, нет. При первом использовании они настраиваются на хозяина и будут действовать только на него. Могу показать на своем примере». Я кивнул, и мужчина со вздохом полез за пазуху. Вытащил за цепочку небольшой медный медальон и снял с шеи. В этот же момент его лицо приобрело темно-зеленый цвет, уши вытянулись, а нос завился крючком. «Передо мной стоял самый что ни на есть обычный тролль. Достаточно?» Не дожидаясь ответа, он надел цепочку и снова превратился в человека. «Я возьму эти два, можете не упаковывать». Глава 11. Кровавый суд. Дармес мягко покачивался, слышался приглушенный стук копыт, а за окном разливались вечерние сумерки. «Можно тебя помучить вопросами, Костя?» – спросила меня девушка, сидящая напротив. Я ответил не сразу, в который раз борясь с чувством диссонанса. Голос был Танин, а вот лицо казалось совершенно незнакомым. Белоснежная кожа, другой разрез глаз, иные скулы и линия губ, а отдаленное сходство еще больше сбивало с толку. Купленный у тролля медальон создавал очень качественную иллюзию, обманывая даже прикосновение. Кажется, он менял и запах, маскируя носителя под другую расу. Потому и купить этот артефакт было невозможно без нужных связей, а цена парила где-то в небесах. 10 000 рублей за безделушку из низкопробного золота, а пришлось взять их две. Впрочем, я не стал тратить наличные деньги, а написал записку Лаврентию Палычу, чтобы он покрыл мой долг. Тролля из ювелирного магазина такой вариант вполне устроил, между своими у них не принято было обманывать. Конечно, я улыбнулся Тане, могла бы и не спрашивать, откуда взялись знаки и печати. Я закашлялся от неожиданности. «Хороший вопрос, на моей памяти ты четвертая, кто спрашивает об этом? В академической среде обсуждать происхождение деланной магии считается неприличным. Почему? Это же не вопрос, откуда берутся дети». Мы оба рассмеялись. «Ты недалека от истины. Знаки как бастарды, все знают, что они есть, но признавать их не спешат, только шепчутся по углам. Некоторые считают, что знаки были даны кому-то из апостолов, но лет 300 назад Папа Римский запретил даже упоминать подобные легенды. Вроде как его убедили в этом носители талантов, чтобы чернь не выпячивала свою низкую магию. А другие легенды есть? Целый вагон. Кто-то называет автором знаков древнего философа Меркурия Трисмегиста, который то ли был, то ли не был, то ли вообще языческое божество. Сама понимаешь, церковь такие легенды тем более не одобряет. Еще есть версия, что знаки попали из Индии сначала корабом, а потом через Испанию уже к нам. Но и в этом случае не ясно, откуда они у индусов. Таня поморщилась, недовольная таким ответом. «Костя, а ты сам как думаешь?» Ответил я не сразу, вспоминая, как заинтересовался этим вопросом, будучи студентом. Обсуждать неприличную тему с профессорами было невозможно, но кое-что я подметил в старинных фолиантах, что-то случайно услышал в разговорах преподавателей, а о некоторых вещах догадался сам. Люди, могу с уверенностью сказать, знаки и печати придумали сами люди. Давай я тебе кое-что покажу. Протяни руку. Вытащив из воздуха смалу вант, я взял ладонь девушки. Смотри внимательно. Используя минимум эфира, я нарисовал в воздухе небольшую загогулину с двумя петлями. Ой, нелепая крокозябра вспыхнула и рассеялась. А Таня потерла пальцами ладошку, теплом вдохнула. «Все правильно, смотри дальше». Над протянутой рукой девушки я изобразил ту же загогулину, только добавил крутой завиток с одной стороны и острый уголок с другой. Снова вспышка, но на этот раз резкое движение воздуха почувствовал и я. «Погоди, нарисуй эту штуку еще раз, пожалуйста». Я изобразил загогулину в третий раз, точно, как я сразу не догадалась. Это же часть знака воздуха. «Да, я права, права», я кивнул. «Это ядро знака, создающее движение газа. Остальные части фигуры придают ему устойчивость, увеличивают длительность действия и стабилизируют структуру». Таня прикусила нижнюю губу, напряженно обдумывая мысль. То есть, она прищурилась, глядя на бледный эфирный след загогулины. Знаки состоят из маленьких значков, как слова из букв. Верно. А из знаков мы составляем связки, будто предложения из слов. Согласен, хорошая аналогия. А почему тогда мы не учим сначала эти буквы и не складываем из них знаки? Таня кивнула. Я спрятал смал-вант, откинулся на сиденье и развел руками. Так ведь их никто не исследовал. Полагаю, знаки придумывались во многом интуитивно и в разное время. Методом проб и ошибок их дорабатывали долгие века. Я видел старый манускрипт, копию с оригинала 6 века, где знак огня был нарисован немного по-другому. Работал он чуть хуже, чем современный, но требовал меньше эфира. Кстати, последние столетия знаки практически не менялись. Профессора в университетах запрещают студентам отступать от канона, требуя точного воспроизведения фигур. Зато деланные маги очень хорошо научились работать со связками, где разрешены эксперименты. Если знаки запрещают менять, то и новых никто не выдумывает. Не совсем. Я улыбнулся, вспомнив один случай из студенческой жизни. Мне довелось учиться у одного профессора в Сорбонне, хитрого алхимика Жака Паганеля. Он разработал знак для простого получения нортгаузенской кислоты. Но стоило ему заикнуться об этом коллегам, как его подняли на смех, даже не посмотрев работу. Паганель не стал отчаиваться, выждал год и объявил, что нашел в старой книге этот самый знак, и предъявил фолиант, в который вклеил поддельную страницу. Мне было точно известно, как это происходило. С Паганелем мы были практически приятелями, и я сам помогал ему найти чистый лист старинной бумаги, подходящий для книги. И что, никто его не раскусил. Наоборот, его чествовали как первооткрывателя потерянного знания. Таня неодобрительно хмыкнула. Какие странные порядки. Никогда бы не подумала, что ученые могут быть такими ослами. Увы, ничего с ними не поделаешь. Там свои порядки, уже ставшие незыблемыми традициями. А ты, если знаешь, из чего состоят знаки, почему не придумываешь новые? По двум причинам. Во-первых, маленьких значков очень много, сотни, а может быть, и тысячи. Мне потребуется лет 20, чтобы вычленить их все из знаков и хоть как-то систематизировать. А во-вторых, изобретать знаки не так уж и просто, соединения частенько взрывоопасны, а некоторые способны убить волной эфира. Жаль, Таня вздохнула. Я не стал ее обнадеживать, но в планах подобные исследования были. Когда-нибудь потом, если я смогу закрепиться в Алеутском княжестве и основать там собственный университет. Для исследования свойств эфира и знаков требовалась новая теория, незашоренные исследователи и огромное количество расчетов. А для них хорошо бы изобрести счетные машины, которые облегчат эти задачи. Впрочем, это планы на совсем уже далекое будущее. Несколько минут Таня молчала, о чем-то раздумывая. «Костя, у меня есть еще один сложный вопрос. Откуда берется сам эфир?» «Не такой уж и сложный. 2/5 эфира прилетает от Солнца вместе со светом. Оставшиеся 3 части приносит звездный ветер, несущий эфир из глубин Вселенной. Да, можешь попробовать его почувствовать. Где-то в полночь поток ощущается сильнее всего, если рядом не фонит чужое волшебство». Я не стал смущать Таню одной загадкой, над которой ломали голову теоретики. Входящий поток эфира никак не бился с теми запасами, которые наблюдались на Земле, будто что-то поглощало эфир, запасая его и пряча от человеческого взгляда. Но что именно, никто так и не смог найти. У меня на этот счет существовали некоторые догадки, но пока возможности их проверить не было. Первую большую остановку мы сделали в Кёнигсберге. Я собирался показать Тане город, а заодно посетить Серебряную библиотеку. За день мы осмотрели немногочисленные достопримечательности. Кафедральный собор, Кёнигсбергский замок и 2 памятника Фридрихам. Просто Первому и Вильгельму Первому. Финалом нашей экскурсии стал кровавый суд, Винная ресторация в подвале северного крыла замка. Названия залов там были соответствующие. Испанская игла, тюрьма, камера стыда, дыба еретика. В общем, очень атмосферное место с неплохой выпивкой и отличными поварами. Константин Платонович, почему вы раньше мне не показали это место? Спросил Киш, влюбленным взглядом осматривая кирпичные своды и огромные бочки у стен. Я просто обязан попробовать все, что у них есть. Дмитрий Иванович, будь добр, держи себя в руках. Если ты лопнешь от жадности, я не буду тебя собирать по кускам. Киш фыркнул и алчными глазами уставился на официанта в кожаном фартуке, тащившего наш заказ. К счастью, он внял голосу разума и не стал требовать, чтобы мы оставили его в кровавом суде. Но по выражению лица было понятно, кое-кто вернется сюда этой же ночью и не выйдет до самого рассвета. На следующий день мы отправились в Альбертину, Кёнигсбергский университет. Серебряная библиотека манила своими сокровищами, особенно знаменитым двадцатитомником. Я планировал воспользоваться своим высоким статусом светлейшего князя, надавить на ректора и заказать копию этого труда. Моим деланным инженером такой справочник будет весьма кстати, я ведь не ходячая энциклопедия и не могу помнить всех нюансов по сопряжению знаков в связках и редких фигур. Вот только попасть в библиотеку не удалось. У входа в университет толпились взволнованные студенты. С загадочными лицами они перешептывались друг с другом, бросая взгляды на запертые двери. «Дмитрий Иванович, фляга у тебя с собой? Полная? Сходи-ка вон к тем сударям-студентам и угости их». Я указал на группу старшекурсников, стоящих отдельно, и спроси, из-за чего шум и почему закрыта Альбертина. Киш вздохнул, потряс флягу над ухом и решительным шагом двинулся к студентам. Вернулся он через четверть часа с неприятными новостями. По секрету, ухмыльнулся он, мне сообщили, что ограблена ваша серебряная библиотека, Константин Платонович. Ночью унесли тот самый двадцатитомник. Кто сообщил? Вон тот низенький цверк. Он рано утром пришел к открытию, а там их главный бегает и рвет на себе волосы. Стражи целая толпа, ректор слюной брызжет и руками машет, крики, шум. Сам, говорит, видел разбитые витрины, где хранились книги. Потом ректор приказал всех вывести и никого в университет не пускать. У меня аж скулы свело от такой новости. Ёшки-матрешки, обидно-то как. Только появилась возможность получить этот уникальный труд, как его увели буквально из-под носа. Сволочи. Витрины были защищены сильной магией, вдруг заявила Диева. Скорее всего, их разбили с помощью таланта. Откуда ты знаешь? Я обернулся к испанке. Она пожала плечами. Когда проезжала здесь, тоже присматривалась к этим книгам. Библиотекари в Ватикане заплатили бы за них хорошие деньги. Талант, пробормотала Таня и тронула меня за плечо. Костя, если там применяли талант, можно попробовать найти его по следам. Ты это умеешь? Я удивленно посмотрел на нее. Ну, не то чтобы умею, смутилась она, но когда Ксюшка шалила с магией, я видела ее эфирные следы. Диева недоверчиво покачала головой, но промолчала. Хорошо, давай попробуем этот вариант. Я решительно направился вокруг здания университета. Вход для профессоров нашелся практически сразу. Сторож попытался нас остановить, но Киш так рявкнул на него, что тот не посмел возражать, и даже проводил нас в серебряную библиотеку, чтобы мы не плутали по запутанным коридорам. Возле разбитых витрин не было ни единой души, ни библиотекарей, ни ректора, ни стражи. Только из-за полок с книгами с испугом мелькнуло лицо молодого цверга и тут же исчезло. «Дмитрий Иванович, я указал в ту сторону, приведи сюда свидетеля». Пока Киш искал его в лабиринте стеллажей, Таня подошла к разбитым стеклам и опустилась на колени. Провела руками над осколками и принялась медленно оглядываться, пытаясь рассмотреть что-то невидимое. Увы, мое магическое зрение никаких следов увидеть не позволяло. Константин Платонович, Киш подвел ко мне молоденького напуганного цверга, это младший библиотекарь Клаус. Под моим взглядом тот съежился и безвольно опустил руки. Где главный библиотекарь и ректор? Ушли, шмыгнул носом Клаус, поговорили и ушли четверть часа назад. О чем они говорили? Я не слышал. Киш тряхнул цверга за шкирку, и к тому мгновенно вернулись и слух, и память. Они решили закрыть библиотеку, объявив, что ночью случился пожар, чтобы новость о пропаже книг не дошла до властей. Еще что-то говорили, ректор сказал, что пожар может произойти по-настоящему, если они не найдут книги. Костя, я обернулся на голос Тани. Она, улыбаясь, махала мне рукой. Есть, я нашла след. Глава 12. По следам. Видишь, я прищурился, пытаясь разглядеть магическим зрением изменения эфира. Таня нетерпеливо фыркнула и указала пальцем. Вот они, ну, как будто масло разбрызгалось. С большим трудом, на грани восприятия мне удалось увидеть блеклые эфирные структуры. Да, действительно, очень похожи на брызги, будто неаккуратная хозяйка что-то жарила на сковородке и заляпала все кругом. Кстати, очень удачное сравнение. Когда талант создает заклинание, часть силы тратится впустую, распыляясь вокруг. Чем опытнее маг, тем меньше у него бесполезных потерь. Судя по следам, витрины бил какой-то недоучка, расплескавший половину эфира. Смотри, он расколотил стекло, постоял немного и пошел вон туда. Таня, как гончая, взявшая след, двинулась по следам вандала. Увы, но я ничего разглядеть уже не мог и доверился ей. За мной я махнул рукой мертвецам, не отставать. Мы пересекли библиотеку и через небольшую дверку выбрались в боковой коридор. Поворот, еще поворот, лестница вниз, галерея со стрельчатыми окнами, переход с гулким полукруглым сводом. И мы оказались на улице возле входа в университет для уборщиков, сторожей и прочей прислуги. Похоже, воры отлично ориентировались в здании или их провел кто-то из своих. Почти минуту Таня стояла молча, внимательно оглядываясь и морща нос. «Туда», — кивнула она на переулок справа, — «точно туда». Далеко идти не пришлось. Следы привели нас к небольшой гостинице с почерневшей деревянной вывеской «Папаша Клаус». Маг вошел сюда, но отметки очень слабые. Дальше я, наверное, не смогу ничего найти. Не страшно, так их отыщем. Я закрыл глаза и подхватил эфирную нить, выпущенную Анубисом. Ловчая сеть сплелась легко и через минуту накрыла собой небольшую гостиницу. Да уж, совсем не боярские хоромы, в щелях гнездились тараканы, полы были липкие от грязи, а на кухне пованивало тухлым мясом. Нет, не то, слишком мелкий масштаб взял. Ну-ка, что у нас на втором этаже, где сдаются комнаты? Так-так, постояльцев всего трое. Какой-то купчишка, сверхприказчик, не проспавшийся с вечера, и небогатая семейная пара, судя по всему, приехавшая из Пруссии. Нет, это не воры, могу гарантировать. А что у нас в пустых номерах? Пришлось повозиться, прежде чем я обнаружил улики. В одной из комнат кто-то жил еще вчера. Горничная, если она была в этом клоповнике, еще не убиралась там, так что моей добычей стала обгорелая бумажка с грубым планом университета и мелкие осколки стекла на полу. Доказательства косвенные, но я и не собирался устраивать официальное расследование. Константин Платонович, может, я схожу и попробую разузнать у хозяина? Попробуй, кивнул я, только вежливо, не надо устраивать допрос с пристрастием. Как получится, Киш усмехнулся, посмотрю по обстоятельствам. Пока он ходил в гостиницу и беседовал с хозяином, я с Таней Идеева устроился в трактире чуть дальше по улице. Еще не распущенной ловчей сетью я проверил кухню и рискнул заказать простую яичницу. Таня ограничилась чаем, а Диева приказала принести бутылку какого-то пойла. Впрочем, этим она не удивила. На примере кижа я уже знал, что поднятым покойникам алкоголь не вредит, а служит жидким топливом для функционирования тела. Есть они ничего не могут, а вот спирт участвует в загадочном мертвом обмене веществ. Почти ничего, хмуро бросил вернувшийся Киш и приложился к бутылке испанки. Жили четверо, пруссаки-цверги, уехали сегодня утром, заплатили до копейки. Примет хозяин не помнит, на чем уехали. Карета вроде бы, но не точно. Куда поехали, неизвестно. Ниточка оборвалась, так и не размотавшись. В молчании мы закончили со вторым завтраком и вышли на улицу. Куда теперь, Константин Платонович? Поедем дальше, все равно книги найти не сможем. Погоди, я зацепился взглядом за мальчишку, который подметал мостовую перед гостиницей. Эй, малец, ты, подойди-ка сюда. Мальчик лет 10 на вид, полукровка-цверк настороженно приблизился к нашей компании. Ты у папаши Клауса работаешь? Ну, рубль заработать хочешь? Он посмотрел на меня с подозрением, но согласно кивнул. Утром уехали 4 постояльца. Видел их? Ну, как они выглядели? Мальчишка пожал плечами. Да обычно. Один дворянин такой, все время голову задрав ходил и кривился, ничего ему не нравилось. Еще дядька был, лицо такое суровое, будто стукнуть хочет. Со шрамом на щеке, вот таким, он показал на себе, прочертив пальцем от виска до уголка рта, ну и двое еще, только я их не разглядел. На какой карете они уехали? Герб, может, заметил? Да не было там герба. Карета старая, дядька со шрамом ворчал, что выбросить ее давно пора. На ней даже надпись гвоздем кто-то нацарапал, только я прочитать не смог, что написано. У тебя отличная память, я бросил ему серебряный рубль, молодец. Может, ты еще знаешь, куда они поехали? Спросил Киш. Знаю, пацан улыбнулся, продемонстрировав дырку от выпавшего зуба. Дворянин говорил, что надо к вечеру до Данцига добраться, их там ждать кто-то будет. А дядька со шрамом ответил, что лошади у них плохие и только завтра приедут. Держи, заслужил. Я бросил ему еще один рубль. Возвращаемся в гостиницу. Дмитрий Иванович, останешься с Таней, а мы с Диева попробуем их догнать. Киш недовольно поджал губы, но возражать не стал. Знал, что я не доверяю полностью испанке и не хочу выпускать ее из поля зрения. Ты не веришь мне, Констан, бросила Диева, едва мы выехали на тракт. Доверяй, но проверяй. Ты пока не показала свою верность. Она пожала плечами. Можешь не верить, но я не предам тебя. И девицу твою буду защищать, если потребуется. Я поклялась тебе и... Она нервно дернула щекой, и ей. Кто знает, вдруг отцы-инквизиторы сумеют тебя уговорить? Диева хрипло рассмеялась. Ты шутишь, Констан, никто не будет говорить со мной. Оживших покойников стараются сжечь сразу же. Святые отцы считают, что они не обладают разумом, а вместо них вещают демоны, а укус мертвеца превращает живого в такого же раба дьявола. Центра вим мортис нон ест медицамин ин хортис, литум нонам не афинит, я улыбнулся, вспомнив уроки латыни. Надеюсь, ты это уже поняла. Губы испанки скривились. Это подобие жизни, Констан, без радости и удовольствия, но я благодарна за нее. Насчет удовольствий спроси Дмитрия Ивановича, он тебя научит, как брать от смерти все. Ла Мьерда Делтора, буркнула Диева и отвернулась, не желая продолжать разговор. Я не стал настаивать, ей только предстоит научиться жить в новой ипостаси. Уверен, она еще найдет положительные стороны в деятельном посмертии, как тот же Киш. В крайнем случае, я просто верну ее после нашей миссии за грани и отпущу в посмертие. Верхом на хороших механических лошадях мы могли примчаться в Данциг еще до сумерек, но этого и не потребовалось. Нужная карета обнаружилась неподалеку от Эльбинга. Она стояла на обочине дороги со сломанной задней осью, а рядом суетились двое слуг, бестолково пытаясь починить ее своими силами. Дядька со шрамом тоже был на месте, стоял рядом, сложив руки на груди, и покрикивал на нерадивых работничков. На двери кареты красовалась надпись на немецком с просьбой помыть несчастный экипаж. Мы с Диева переглянулись, обменялись кивками и остановили лошадей. «Судари», я изобразил приветливое выражение лица. «Вам требуется помощь», дядька со шрамом обернулся, окинул меня цепким взглядом, а Диева удостоил лишь кратким мазком. Глаза у него были злые, а тонкие губы сжаты в ниточку. Судя по выправке и тому, как он сразу же опустил руку на эфес шпаги, в прошлом он немало послужил. «Нет, не требуется». В голосе чувствовалось неприкрытое раздражение. «Вы уверены, застрять на ночь глядя далеко от жилья, не слишком приятное занятие? Мы обходиться без ваша помощь, проезжать мимо». Его прусский акцент напомнил времена войны с Фридрихом. «Подозреваю, что мы с этим дядькой могли участвовать в одних и тех же битвах, только с разных сторон». «Ах, сударь, христианский долг требует, чтобы мы помогали ближнему». Дверь кареты распахнулась, и появился еще один цверк, молодой, с холеным надменным лицом и активированным талантом. Он презрительно зыркнул на меня и бросил через губу. «Сударь, вам ше сказано, ешите». Я сделал вид, что не заметил его, повернулся к Диеве и озабоченно сказал. «Видимо, карету перегрузили чем-то тяжелым, вот оси сломалась. Надо сначала выгрузить все лишнее, а потом уже чинить». «Согласна», она усмехнулась, подыгрывая мне, «так они до утра возиться будут». «Я же сказать», повысил голос дядька со шрамом, «вы должны уехать, мы не желать вас видеть». «Сударь, между прочим, это не ваша дорога, может, мы остановились для отдыха, так что не надо нам указывать, что делать». Дядька насупился, а во взгляде появился неприкрытый гнев. «Я бы на их месте», продолжил я разговор с Диева, облегчил карету и поставил ровно для начала. «Чинить, когда она так перекошена, пустая забава, думаешь?» Диева цыкнула языком. «По-моему, проще бросить эту развалюху, чем ремонтировать. Я бы в такой ужасный экипаж никогда не села». Дядька и молодой цверк о чем-то перешептывались, кидая на нас сердитые взгляды. «А вдруг они везут ценный груз? Не на себе же им тащить тяжелые сундуки». «Какие сундуки, Констан? Скорее уж книги, золотом там и не пахнет. Диева поняла, что я их провоцирую, и специально упомянула книги. Но молодой цверг среагировал не на них. Это он. Палец дворянина указал на меня. Кунерсдорфский мясник, убийца Фридриха. Глаза дядьки со шрамом округлились. Он выдернул шпагу из ножен и бросился к нам, а молодой дворянчик сложил руки перед собой, творя огненный всполох. «Смерть убийцы!» Дядька завопил, целясь шпагой мне в грудь, но не успел пробежать и двух шагов, как грохнул выстрел. Диева спустила курок выхваченного из седельной кобуры громобоя. Он зарычал, будто не замечая раны, и прыгнул вперед. Шпага протянулась ко мне, будто жало, но я не собирался подставляться под удар. Резко развернул лошадь на цверга и ударил пятками. Многопудовый механический конь снес дядьку и чуть ли не втоптал его в землю. Походя, я отмахнулся от огненного всполоха, брошенного дворянчиком, и поскакал прямо на него. К чести мага, он не стал убегать, а попытался сотворить еще одно заклятие, но не успел. Моя шпага плашмя опустилась ему на темечко, заставив потерять сознание и рухнуть в дорожную пыль. В карете действительно обнаружились 20 томов энциклопедии, небрежно сваленные в сундук, а дворянчик на допросе, устроенном Диева, заявил, что был обязан ее украсть, чтобы вернуть прусскому народу. Мол, война была бесчестной, а книги незаконный трофей. При этом себя он считал героем, а не вором. Идеалист и великовозрастный мальчишка. Убивать его я не стал, как и сдавать властям. Решил наказать его по собственному методу. Во-первых, я взял с него клятву на таланте больше никогда не появляться в пределах Российской империи. А во-вторых, обязал получить в Кёльнском университете степень бакалавра деланной магии, каждый месяц отправляя мне письма с докладом об успехах в учебе. Его аж перекосило, когда он давал слово чести исполнить обещание. Ничего, пусть выучится и поймет, что именно он собирался украсть. А то ведь дворянчик считал, что энциклопедия всего лишь ценный раритет, а не собрание знаний. Заодно пусть узнает, что думают о талантах студенты факультета деланной магии. Я даже не скрывал улыбку, представляя его среди бесталанных студентов. Глава 13. Кармурхенштайн. Обратно в Кёнигсберг мы вернулись только под утро. Кижу с Диевой я велел отнести переметные сумки с книгами в снятые комнаты, а сам вместе с Таней направился завтракать. «Дмитрий Иванович», — приказал я после, — «отправляйся в Альбертину и поговори с ректором. Мол, князь Урусов желает поспособствовать возвращению украденных книг, и университет мог бы в благодарность прислать ему копию 20-томника. Сделаю, Константин Платонович. Может, еще договориться, чтобы они вас почетным профессором сделали? Зачем?» Я пожал плечами. «Мне звания и без этого хватает». После бессонной ночи я прилег вздремнуть на пару часов, а когда проснулся, застал Таню, сидящую над книгами. «Костя, почему ты не рассказывал про флорентийскую печать? Покажи, где ты ее нашла?» Она перелистнула несколько страниц назад и пальцем постучала по рисунку. «Дай-ка посмотрю». Я пробежался глазами по абзацам описания и вздохнул. «Точно, есть такая. Ты забыл про нее?» «Ага», я кивнул. «У меня же не энциклопедия в голове, все редкие фигуры невозможно помнить. Нам обязательно нужны эти книги», решительно заявила Таня. «Если ректор откажется делать копию, сами наймем переписчиков, а потом вернем оригинал в библиотеку». Я неопределенно покачал головой. Задерживаться в Кёнигсберге было не с руки. Хозяйка однозначно потребует быстрее ехать в Рим. Да и заняться в городе просто нечем, кроме как играть в карты с офицерами гарнизона да кутить ночи напролет. В принципе, можно оставить здесь Кижа, чтобы он проследил за снятием копии, а потом догнал нас. Ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Киш вернулся из Альбертины в полном недоумении и доложил: «Не будет вам копии, Константин Платонович. Ректор заявил, что никто из библиотеки ничего не крал, потому и вашего участия не требуется. Чуть ли не мошенником меня выставил. Надо самому ехать и поговорить с ним». Киш покачал головой: «У вас тоже ничего не выйдет, Константин Платонович. Зашел я в библиотеку, а там все витрины целые, и книги лежат на месте, будто ничего и не было. Так, ну-ка, Дмитрий Иванович, поехали туда, я сам посмотреть должен». Двадцатитомник и правда вернулся под стекло и лежал там, как ни в чем не бывало. Даже на мой дилетантский взгляд было видно, что это копия, сделанная не так давно, на свежей бумаге с яркими чернилами. Интересно выходит, официально копии не снимают и не продают, но дубликат все же нашелся. Наверняка в этом замешан главный библиотекарь, устроивший себе из этого кормушку. Но проводить дознание и выводить жуликов на чистую воду не было ни времени, ни желания. Я вернулся в гостиницу и объявил: раз их устраивает копия, то мы оставим оригинал себе. Дмитрий Иванович, найди, с кем можно переправить книги в Злобино. На следующий день энциклопедия деланной магии отправилась моим деланным инженером, а мы поехали в прямо противоположную сторону. Тук-тук-тук, в окно настойчиво постучали. Нежданному визитеру было плевать, что гостиничный номер расположен на третьем этаже, а на дворе стоит третий час ночи. Тук-тук-тук, гость не собирался сдаваться и продолжал проситься внутрь. Разбуженный таким наглым способом, я соскочил с кровати и, чертыхаясь, подошел к окну. Опасности, как и живого существа, там не чувствовалось, но в ладони у меня тлел огненный всполох, готовый сорваться в любую минуту. Я отдернул тяжелую штору, и на меня через стекло уставилась нахохлившаяся ворона, раза в два крупнее, чем обычная птица, да к тому же еще и мертвая. Кареререр. Она нетерпеливо стукнула клювом по стеклу и подмигнула багрово-красным глазом. Кажется, я догадываюсь, чья эта птичка заглянула в гости. Добрая ночка, Глеб Андреевич. Я распахнул окно. Доброе рая, голосом Бжурьефа ответила птица, вскакивая на подоконник. Эрер рад видеть в доброе рером ЗДР Рави, Константин Платонович. Ворона изобразила поклон и шаркнула лапой. Эрер растите, что я разбудил вас в столь неурочный час, но я обязан пригласить вас ко мне в замок. Вынужден отказаться, Глеб Андреевич. У меня не развлекательная поездка, а скорее наоборот, и времени на частные визиты нет. Я планировал ехать через Вену, а ваш замок совсем не по пути. Быть может, на обратном пути смогу навестить вас. Кареререр. Птица недовольно встряхнулась и несколько раз хлопнула крыльями, но затем успокоилась и снова уставилась на меня багровым глазом. Прошу прощения, голос Бжурьефа стал хриплым. Эфир сегодня штормит, связь неустойчивая. Константин Платонович, мной движет не простое гостеприимство, хотя я действительно буду рад вас видеть. Хозяйка уведомила меня о вашей миссии в Риме и просила оказать содействие. Уверяю, нам будет Каререрой не полезно увидеться. Предположим, вы собираетесь поехать в Рим вместе со мной? Нет, что вы. Ворона широко распахнула клюв и закликотала, изображая смех. Я слишком стар для подобных приключений, но кое-что смогу вам подсказать. Например, дать полезные контакты в Вечном Городе. Клюв птицы ударил в подоконник, пригвоздив ночного мотылька, неосторожно залетевшего в окно. Ворона подцепила добычу и, резко дернув головой, выбросила обратно на улицу. Кроме того, Константин Платонович, я видел на вашем пальце очень интересный перстень, она снова подмигнула мне, одного забытого ордена. Понимаете, о чем речь? Хочу кое-что рассказать вам о нем. Я внимательно посмотрел на ворону, чуть-чуть нажав на нее силой. Глеб Андреевич, вам не кажется, что вы слишком сильно в курсе моих дел? Ворона дернулась, но не смогла сбросить моего давления. Кхрррр, Константин Платонович, вы меня превратно поняли. Я хочу лишь помочь, ничего более. Слово дворянина исключительно из-за симпатии к вам. Обещаю, по дороге в мой замок и обратно я лично слежу за вашей безопасностью. В этот момент я почувствовал холод и легкое касание хозяйки. Соглашайся, шепнула она и исчезла так же внезапно, как и появилась. Хорошо, я посещу ваш замок, Кармурхенштайн, выкрикнула ворона. Птица укажет вам путь, Константин Платонович. Жду выезда речи. Перескочив через раму, она взмахнула крыльями и растворилась в ночной темноте. Вот ведь зараза, весь сон сбил. Надеюсь, поездка в этот его Херштайн будет стоить потраченного времени. На следующий день, едва мы выехали из Пазина, впереди над дорогой появился обещанный крылатый навигатор и принялся указывать нам путь, ревностно следя, чтобы Дармес не отклонялся от маршрута. Когда Васька пропустил нужный поворот, птица с громкими криками стала пикировать на него, требуя развернуться. Во время остановок она исчезала куда-то, но стоило тронуться, как тут же появлялась вновь. Проехав Лейпциг, мы углубились в лабиринт немецких княжеств. Замок, городок, три деревни, уже княжество или герцогство. Честное слово, в моих землях вокруг Злобина могло поместиться разом несколько таких суверенных владений, через которые нам довелось проезжать. При этом между всеми ними были официальные границы с таможней и стражей. За день мы пересекли не меньше десятка таких застав, где нас просили предъявить документы. Ей-богу, цирк с клоунами какой-то, а не государство. Замок некроманта прятался посреди мрачных лесов, затерявшись между владениями двух цверских князей. Когда мы остановились на обед в придорожной харчевне, я поинтересовался у хозяина цверга, далеко ли Кармурхенштайна. «Господин, зачем вам туда?» Он подался вперед и громко зашептал. «Это плохое место, очень-очень плохое. Говорят, туда свозят трупы со всей округи. Похищают с кладбищ. Почему вы не пожалуетесь властям?» «Нет», — цверг замотал головой, — «никто не похищает, у нас приличное княжество. Сам я не видел, но слышал от знакомых, что люди в черном выкупают покойников у родственников и отвозят в замок на потеху черному колдуну. Он заставляет их плясать от заката до рассвета, а сам пьет несвежую кровь и хохочет, как дьявол». Я пожал плечами, не вижу ничего предосудительного. Может, человек веселый, вот и смеется. Насчет несвежей крови вы точно уверены? Ну, может, стоит организовать доставку в замок приличного пива, чтобы этот колдун не пил всякую дрянь? Сами знаете, как бывает, когда все выпили, а праздник в самом разгаре. Цверг задумчиво почесал в затылке. Ваша правда, господин, ежели доброе пиво да под свиную колбасу с капустой, то никакой крови не захочется. Так вы не ответили, уважаемый. Далеко до замка, несколько часов, господин, ежели дорогу знаете. Бросив ему монетку, я вернулся к своим спутникам, и мы двинулись в путь. К счастью, хозяин харчевни не обманул, и еще до темноты мы оказались перед подъемным мостом в замок Кармурхенштайн. Стены, сложенные из грубых камней, башни, нависающие темными громадами, стоячая темная вода в крепостном рву. От замка веяло жутью, могильным холодом и безнадежной тоской. «Нам точно нужно сюда», — Таня прижалась ко мне, разглядывая замок в окно. «Мне кажется, это дурное место». «Не совсем». Я распахнул дверцу дармеза и, не выходя наружу, махнул в сторону замка рукой, бросив в него сырой силой. Эфир над рвом стал мутным, поплыл клочьями тумана, и через минуту давление на психику прекратилось. Мрачные камни стали самой обычной кладкой, покрытой мхом. Во рву обнаружились кувшинки, а на ближайшей башне, как оказалось, гнездились аисты. «Хорошая маскировка», — я усмехнулся, — «надо взять на вооружение». «Только не в Злобино», — Таня легонько ткнула меня локтем, — «там Лукиана хватает, чтобы гостей распугивать». Со скрипом и лязгом подъемный мост начал опускаться, и дармес въехал в замок. Во внутреннем дворе нас уже встречали. Горбун, одетый во все черное, и десяток поднятых покойников, девиц в красно-белых платьях с венками на головах. «Здравствуйте, Константин Платонович!» Слаженным хором пропели они. «Рады приветствовать вас в Кармурхенштайне!» Горбун низко поклонился, изобразив кривым ртом улыбку. «Прошу вас, господа, следуйте за мной. Для вас готовы лучшие комнаты. Располагайтесь и отдыхайте с дороги. А Глеб Андреевич будет ждать вас за ужином. Специально для вас наш повар готовит лучшие блюда цверской кухни». Киш оглядел улыбающихся мертвых девиц и радостно осклабился. Диева же осматривала замок брезгливым взглядом и кривила губы. «Как вас инквизиция не сожгла до сих пор?» – буркнула она, спрыгнув с лошади. «Что вы, госпожа?» – Горбун угодливо улыбнулся. «Инквизиторы всегда были добрыми гостями в нашем замке. Помню, лет 300 назад отец-инквизитор даже жил у нас несколько месяцев для успокоения нервов после процессов над ведьмами. Говорил, что нигде не видел такую благостную атмосферу». Диева фыркнула и приказала Горбуну: «Мне требуется холодная ванна и горячее вино. Сию минуту, а великолепнейшее. Я лично прослежу, чтобы все было в лучшем виде». Я взял Таню под руку и разрешил проводить нас в гостевые покои. Следом за нами гордо вышагивал Мурза, совершенно не обращая внимания на поднятых. «В отличие от испанки, нам приготовили горячую воду, чтобы освежиться с дороги, чай и какие-то закуски». А мертвые девицы старались услужить со всем рвением. «Давно тебя подняли?» – спросил я у одной из них. «207 лет, 3 месяца, 6 дней и 4 часа», – оттарабанила покойница, не задумываясь. «Лучшие годы моего существования, господин». «В самом деле?» – она расплылась в улыбке. «Да, господин, никто не заставляет работать с утра до ночи, не обижает и не бьет, а наш хозяин разрешает танцевать для него, мы с девочками каждый раз придумываем что-то особенное». Я аж закашлялся, представив себе это зрелище. Не дай бог впасть в такую мизантропию, чтобы радоваться танцам мертвых женщин. Хотя, что я знаю о жизни некромантов, живущих веками. Может, после стольких лет общения с людьми так в них разочаровываешься, что лучшими собеседниками оказываются мертвые. Глава 14. Легенда. Мурзилка сначала с подозрением смотрел, как я плескаюсь в бадье с горячей водой. Потом подошел ближе, понюхал мыльную пену, потрогал воду лапой и тоже захотел искупаться. Одного требовательного мява хватило, чтобы мертвые служанки кинулись за деревянным тазом для кота. С почтением, будто прислуживают знатной особе, они его помыли, вытерли, а затем принялись расчесывать в шесть рук. С достоинством императора кот подставлял шею под гребень и косился на меня, мол, смотри и учись, как должен вести себя князь. Но я, знаете ли, привык водные процедуры принимать сам, а прикосновения мертвых рук меня раздражали. Где-то через два часа нас пригласили пройти на ужин. Что сказать, столовая была рассчитана на рыцарские пиры, когда за столом собирается под сотню гостей. Нас же собралось всего четверо. Джурьев, Таня, я и Мурзилка. Диева и Киш для хозяина замка были обычными мертвецами, и приглашать их за стол он не счел нужным. А вот коту поставили отдельный высокий стул и приставили слугу, чтобы он накладывал ему еду в тарелку. «Рад вас видеть, Константин Платонович». Джурьев лучился радушием, ничуть не походя на мрачного отшельника. «Так приятно, что вы приняли мое приглашение. Представите меня своей прелестной спутнице, Татьяна Алексеевна Ларина, моя ученица, сударыня». Некромант галантно поцеловал руку. «Надеюсь, пребывание в моем скромном жилище доставит вам удовольствие. Прошу за стол. Сегодня мой повар особенно расстарался ради гостей. Он у вас тоже поднятый? Увы, к моему великому сожалению, мертвые не справляются с этой ролью. К тому же кулинарное мастерство древних оставляет желать лучшего. Я как-то поднял повара Карла Великого, так его рецепты годились для какого-нибудь заштатного трактира. Предки хоть и сильны были в магических науках, но питались не лучше нынешних горожан. А как же знаменитые королевские пиры? Спросила Таня. Ой, вы бы знали, что там подавалось. Много мяса, свиные туши на вертеле, копченые окорока и какие-нибудь жареные угри. Максимум, на что были способны повара, запечь голубей или зайцев внутри барана. Никакой тонкости, никакого изумительного вкуса, обычное обжиралово. Вот во времена Римской империи, там да, люди умели вкусно покушать. Но разве найдешь нынче сохранившийся скелет тогдашнего повара? Сколько ни искал, все впустую. Мертвые служанки караваном появились из боковой двери и начали расставлять на столе тарелки с едой. Первая перемена блюд. Громко объявил горбун и стукнул посохом в пол. Очень рекомендую, попробуйте вон те язычки в ежевичной подливке. Потрясающе нежный вкус. Кстати, винодела я как раз поднял очень неплохого. Он делал вино еще во времена Калигулы и рассказал немало интересного из той эпохи. Вы слышали, что Калигула назначил своего коня сенатором? Так это не было блажью или безумным поступком. Император так выразил свое отношение к сенату, показав, что даже конь в его рядах полезнее всех остальных. Джурьев болтал без умолку, развлекая нас историческими байками. Мурзилка под шумок умял те самые язычки и сыто развалился на стуле, лениво махая хвостом. Мы с Таней выдержали три перемены блюд и почти не прикоснулись к десерту. А некромант все говорил и говорил, явно соскучившись по общению. «Глеб Андреевич, бесспорно, вы отличный рассказчик, не выдержал я, но крайне интересно узнать, зачем вы хотели меня видеть? Ах да, про дела-то я совершенно забыл». Джурьев вытер рот салфеткой, поднял руку и щелкнул пальцами. «Джакомо, подай нам кофе». И, дождавшись, пока горбун разнесет чашки, продолжил. «Честно говоря, меня не перестает удивлять ваша смелость. Когда хозяйка только намекнула о поездке в Рим, я сразу же отказался. Искать павшую, все равно что совать голову в пасть льва. Я так прямо и сказал, не поеду, и все тут. В конце концов, боевые действия не мой профиль, и работы непочатый край, вся Европа, почитай, на мне, и здоровье последнее время шалит. А что, так можно было, взять и отказаться от задания хозяйки? Мне кажется, он лукавит, хозяйка не тот персонаж, кого можно продавить. Скорее всего, этот хитрец демонстрирует свою важность или он просто решил слегка добавить драмы в рассказ. В подтверждение своих догадок я почувствовал холодок, дохнувший в затылок, а следом послышался смешок хозяйки, незримо присутствующей за столом. «Глеб Андреевич, я улыбнулся, а вы не думали, что мы вместе могли бы навести шороху в вечном городе? Я возьму на себя силовую часть, а вы поможете своими знаниями. Ваш богатый опыт будет неоценим в таком деле. Нет, нет, Джурьев сразу поскушнел и сделал постное лицо. У меня и правда не лады со здоровьем. Годы, знаете ли, сказываются, поездка может мне серьезно навредить. Уверяю, я и без личного присутствия вам помогу. Он отодвинул тарелку, поставил локти на стол и принялся рассказывать. Во-первых, я дам вам контакты в Риме, к кому вы можете обратиться. Как минимум, вам помогут выйти на нужных людей в Инквизиции, с кого начать разматывать ниточки. У вас связи в Ватикане, что вы, он рассмеялся. Тех, с кем я сотрудничал в свое время, давно нет в живых. Нет, я направлю вас к кое-кому из дворян, занимающихся торговлей. Отцы и инквизиторы, как бы они ни кичились своим особым положением, все на виду. Они тоже едят, пьют и общаются с родственниками и разными людьми. А многие, да, очень многие любят прихвастнуть своим влиянием и положением. Рим, хоть и был когда-то центром цивилизованного мира, сейчас большая деревня. Все друг друга знают, все на виду. Дела Ватикана в Риме обсуждают даже торговки рыбой и посудомойки. Я кивнул, не собираясь спорить. Посмотрим, как оно будет в реальности, но сильно сомневаюсь, что настоящие секреты известны посторонним людям. Во-вторых, продолжил Джурьев, я укажу вам нескольких капитанов, кто сможет переправить вас в Африку. Не советую сразу отправляться в Египет. Мамлюки не любят европейцев и доставят массу неприятностей. Вам лучше доплыть до Туниса и найти моих хороших знакомых, которые отвезут вас в Каир под видом местных жителей. Не беспокойтесь, они сделают все в лучшем виде. Я знаю эту семью не одну сотню лет, и они всегда откликались на мои просьбы. Глеб Андреевич, откуда у вас такие интересные связи? Спросила Таня. Вы много путешествуете? Что вы, голубушка? Я домосед и не люблю выезжать за пределы своих владений. А связи, некромант улыбнулся, можно завести и с помощью писем. Да и мои вороны помогают наладить контакты. Путешествовать в виде птицы намного удобнее, могу вас заверить.